Лао Цзы. Книга о пути жизни. Дао Дэ Цзин. Канон пути. Глава первая. О пути можно сказать, но то не предвечный путь. Имя можно назвать, но то не предвечное имя. Что имени еще не имеет, то начало всех вещей, а что уже имеет имя, то мать всех вещей. Посему, обращаясь к полноте отсутствующего, постигаешь его исток, обращаясь к полноте явленного, постигаешь его исход. То и другое являются совместно, но именуются по-разному. Совместность их зовется сокровенностью, сокрытое еще скрывается. Вот врата бесчисленных чудес. Эта начальная глава выглядит самой загадочной во всей книге. Сама тема главы трактуется по-разному в комментаторской традиции. Одни толкователи видят в ней краткое изложение даосской метафизики, другие — наставления в личном совершенствовании, третьи — суть военной стратегии, четвертые — принципы управления государством и так далее. В действительности перед нами не метафизический фрагмент и не техническая инструкция, а свидетельствование о самых что ни на есть естественных основаниях человеческого бытия, эскиз феноменологии человеческой практики, в которой нечто новое, смутно предчувствуемое, еще не отлившееся в слова, всегда соседствует с плодами рефлексии, устойчивыми и общеизвестными понятиями. Смутную интуицию вечно отсутствующего, но и всегда грядущего, нужно доводить до предела. Предвечное у Лао Цзы — это абсолютное самоотсутствие, несущее, которое делает возможным всякое существование, не творя мир актом воли, но как мать, невольно питая, давая произрасти всему живому. В бытии и в сознании, именно в живом, растущем, бытийственном сознании пути, существует некая точка абсолютного покоя или, скорее, вечно отсутствующая перспектива всеединства, совершенной уравновешенности, взаимной обратимости или взаимной проницаемости всех моментов существования. В этой перспективе присутствие и отсутствие, именуемое и безымянное, очевидное и сокровенное в своей непреодолимой утонченности, постоянном внутреннем скольжении, оказываются собранными воедино, причем в свете этого круговорота бытия, взятого как целое, отсутствующее и безымянное, выступает условием всего наличного и предметного. Речь идет не об умозрительно постигаемом единстве, а о переживаемой конкретности существования, вечно уникального и притом вечно смещающегося здесь и теперь. Это смещение великолепно передано композицией главы, где значение отдельных понятий постоянно меняется, как бы ускользает за свои пределы, оставаясь в рамках единой, хотя и не обозначенной явно структуры миропонимания. Живя конкретностью опыта, мы нигде не находимся, не находим себя. Здесь и теперь — это всегда еще и здесь, и еще и теперь. Оно есть везде и всегда, и его нигде и никогда нет. Познание пути жизни не позволяет ничего фиксировать, но предполагает вживание в текучесть самой жизни, рост духовной чувствительности, способность проводить все более тонкие различия в опыте, одухотворение сознания. Премудрый человек теряет предметное знание, но приобретает способность видеть бытие бездны чудес, кладезем откровений. Высказанное в первой главе Дао Дэ Цзина — это одновременно плоды размышлений о недостижимом и по-детски чистая вера в него. Тот же, кто движим желанием представить и определить реальность, будет воспринимать только поверхность вещей и знать лишь то, что сам определит предметом своего знания. Согласно одному из толкований, которое, возможно, только имплицитно содержится в тексте Лао Цзы. Предметная деятельность человечества, однако, не отделена от истины бытия, всегда имманентной опыту, а ограничивается лишь умопостигаемым измерением сущего. В конечном счете великий путь превосходит различие между наличным и отсутствующим, известным и неизвестным, мыслью и бытием, духом и материей. Он есть реальность метасимволическая, недвойственность чистой духовности и чистой вещественности, данная во внешне неопределенном, но внутренне внятном содержании опыта, где действительное уже неотделимо от первозданной фантомности опыта, ибо только так и предстает реальность бесконечно малых превращений. Эта реальность есть образ безмерной внутренней дистанции с ее неопределимой точкой исхода всех явлений, где вещи достигают своего предела и не могут не быть именно потому, что не могут быть. Будьте не в себе, и вы пребудете вечно. Вот завет Лао Цзы, над которым непременно посмеются здравомыслящие люди. Если перед нами формула континуума сознания, значит, мы имеем дело не с различиями, а, строго говоря, развлечениями, не попыткой описания мира, а свидетельством внутреннего опыта. Другими словами, здесь есть только единичности, отмечающие проблески сознания, в которых проявляет себя жизнь духа. В отличие от различия, развлечение не разрушает, а удостоверяет единство опыта. Отсюда вся двусмысленность отношений между истоком и исходом мира, началом вещей или началом мира и матерью вещей. Эти понятия отмечают не состояние, а путь, и при том путь абсолютный, который вечно возвращает к себе. Поэтому исток может оказаться завершением пути, причем одновременно бытия и познания. Не так уже трудно вообразить мир сокровенности, о которой толкует Лао Цзы. Сокровенное — это глубина сумеречного неба. Взглянем вдаль в густых сумерках, скрывающих формы предметов и расстояние между ними. Если мы будем покойны, расслаблены и, следовательно, способны открыться миру, или, вернее, впустить его в себя, мир предстанет для нас бездной нюансов, полузнакомых обрывков смутных фраз. Это будет чужой и все же интимный мир, отменяющий самое различие между внутренним и внешним, доверительно шепчущий о близости недоступного, навевающий грезы о невообразимом величии. Это будет мир, где, согласно Делёзу, речь доведена до предела и стала чем-то одновременно неизъяснимым, но по этой же причине доступным только произнесению, а зрение доведено до границы, которая одновременно незрима и может быть только наблюдаема. Это мир густых, как лесная чаща различий, где всего видимо-невидимо. Вот так сущее и несущее, фантазм и действительность становятся неразличимы, не лишаясь своеобразия. Но есть еще и второй этап сокрытия, относящийся к открытию внутренней осиянности бодрствующего духа, ясному видению подлинности жизни. Лао Цзы неоднократно настаивает на том, что речь идет о познании постоянства, очевидно, фиксации нефиксируемого, а духотворенной, наполненной сознанием и сознательно прожитой жизни, где мгновение и вечность сливаются воедино. Этой интенсивно проживаемой жизни соответствует избыточность образов и звуков вовне нас. Но бормотание сумеречного мира внезапно прерывается гулким ударом колокола, пронзительным криком живого существа, вспышкой далекой зарницы, и мы пробуждаемся среди несказанных чудес.